Когда мы вернулись в гостиную, все уже расселись. Даркас пододвинула кресло к журнальному столику, а Сора в наглую уперла диванную подушку, кинула ее на пол и теперь гордо на ней восседала. Блум вовсе села на голый пол, видимо, не набравшись наглости повторить. Хотя, конечно, мне вовсе не жаль этих подушек. «Приятного аппетита», — пожелала, плюхаясь на пол рядом с Блум. «Жестковато, конечно, но тепло. Сквозняков в квартире не было, как и батарей, но каким-то образом она все-таки отапливалась. Магия или технологии?» Даркас тихо хмыкнула, попивая, судя по запаху, жасминовый чай. Сора протянула мне другой бумажный стаканчик, и я, даже не глотнув, учуяла нежный аромат. Молочный улун. Из чаев я любила его больше остальных, хотя чаще отдавала предпочтение сладким чудовищам, по ошибке называемым кофейными коктейлями. Какое-то время мы просто отдавали дань уважения азиатской, оппозитусской еде, да перекидывались ничего не значащими фразами и шутками. Когда немного утолили голод, уже больше присматриваясь к закускам и десертам, я пересказала сегодняшнюю встречу с принцем. Сора пригласила всех в особняк, обещав позже передать ключи доступа, и особенно похвасталась тренировочными залами. «Мне они не очень интересны, но на архитектуру особняка я бы посмотрела», задумчиво отозвалась Даркас, не показывая особого восторга. Я игриво подалась вперед, давя улыбку. «Посмотришь на Хелию в бою», хитро поиграла бровями, поймав взгляд подруги. Ее желтоватые глаза заметно потемнели, сама она нахмурилась с некоторым недоумением, но мгновенно помрачнела, осознав подоплеку моих слов. «Он мне безразличен. Если и приду, то только чтобы посмотреть, как ты растаптываешь принца», явно попыталась сменить тему Даркас. Очень даже изящно, я была почти готова поделиться сомнениями, что помять личико принца у меня получится, но подразнить немного Даркас куда соблазнительнее. Разве? Поэтому интересовалась у Тиммяхили, не дала уйти от разговора о внуке Саладина, все еще хитро улыбаясь. Даркас закатила глаза. «Он мне интересен как возможный помощник в продаже моих картин, если я вдруг захочу этим заняться», снисходительно, как ребенку или непроходимой тупице, пояснила она. Блум хихикнула, а вот Сора, кажется, откровенно наслаждалась беседой. «Миша, ты сейчас так похожа на Стеллу», сообщила окрыленная, и я не очень поняла, являлись ли ее слова комплиментом. «Не знала, что ты рисуешь, Даркас. Можно будет взглянуть», оживилась Блум, ловко меняя тему, и я уже не могла вернуться к Хели. Мне в принципе не дали и слова вставить. С собой у меня только эскизы дизайна квартиры. Даркас подтянула к себе сумку от кресла и раскрыла ее, доставая картонную черную папку на тесемках. Открыв ее, она достала белые листы. Я пыталась заглянуть через плечо Блум, но почему-то ничего не видела, кроме девственной белизны. «Хей, ну это же нечестно. Прости, прости, прости. Я поняла, что мужчины тебя не привлекают». Принялась извиняться, поняв, в чем проблема пустых листов. «Там же эскизы для моей квартиры, я уверена. Интересно же, привлекают. Как ресурс», строго ответила Даркас, скрещивая руки на груди. Ее взгляд скользнул на безучастно жевавшего остывший бац с этими. «К тебе претензий нет, ты выгодно отличаешься от прочих», не смущенно, но как-то скованно, возможно, даже чуть виновато, пояснила Даркас. «Без проблем», смущенно улыбнулся Тимми, поправив очки. «Опыт общения с людьми моего пола и для меня довольно разочаровывающий», ответил он, «но так, что я аж загрузилась». «Да», звучало как понимание и сочувствие, «но еще как и что-то вроде вся твоя проблема в том, что ты разочарована. И даже если на деле так и могло быть, я бы поверила в такое, уже зная, какой у Даркас отец, это все равно как-то». Даркас, собственно, тоже уловила двусмысленность и опасно прищурилась. «Ваа, у тебя шикарно получилось. Ты можешь работать дизайнером», серьезно, восхитилась я, заметив, что на листах проступили очертания знакомых комнат, но куда более наполненных жизнью и уютом, чем реальная квартира. Восхищение было искренним, пусть и стало предлогом для смены темы и отвлечения Даркас от неловко выразившегося Тимми. «Очень красиво, да. Чем ты рисовала?» Включилась и Блум. Даркас нехотя начала рассказывать, но по итогу втянулась, когда поняла, что Блум тоже любит рисовать. Разница между школами рисования Земли и Магикса, если и существовала, то не критическая для них. Обе – самоучки. Что их действительно заинтересовало, так это разница материалов для рисования. Похоже, в ближайшее время они совершат набег на местный магазин художественных принадлежностей. Сора во время их разговора просто закармливала меня сладостями да расспрашивала Тимми о его роли в команде. Техник-пилот оказалась очень выгодным сочетанием, встречалась не так часто, как можно было бы подумать. Пилотировать местные транспортные средства легко, пусть военными образцами надо учиться отдельно, имели они специфику, но опять-таки пилотов много, хороших чуть меньше, но вот техники, современные гравитационные средства передвижения очень сложны, а те, что способны на межпланетные и даже межпространственные перемещения, и того сложнее. А Тимми в них понимал, как и во всей современной технике, а в какой не понимал, очень быстро разбирался. Уже решил, куда пойдешь работать после выпуска. Почти хищно улыбнулась Сора, и я поняла, что работу другу уже готовы обеспечить. Пока нет, поправил очки Тимми, кажется, тоже смекнувший, куда дует ветер. Не успела Сора предложить работу на семью Хуу, как о нашем присутствии вспомнили Блум и Даркас. Точнее, последнее. Так что там с принцем Скайм? Покопался в его грязном белье, хмыкнула она, кажется, все еще не забывшая специалисту прошлой неосторожной реплики. Да ведь он даже не хотел оскорблять ее, просто неловко выразился. Какая же Даркас все-таки злопамятная. К счастью, Тимми то ли не обратил внимания, то ли действительно не понял подначку. Там такие уровни секретности и при этом сущий хаос, что было сложно. Я могу пока сказать только то, что до 13-летия принца он был изолирован от любого общества, кроме самых доверенных. На 13-й день рождения он вышел в свет уже со Сквайром, но ни об одном из них особой информации нет, сообщил Тимми, хмурясь, и я поняла, почему он такой измученный. Очевидно, его не удовлетворила такая кроха информации, и он атаковал сеть Ираклиона снова и снова, чтобы выцепить еще что-то, забывая даже про собственный сон. Вероятно, и о питании бы тоже забыл, не будь в фонтане четкого распорядка дня с включенными в него приемами пищи. После падения домино маминой гильдии приходило много заявок с Ираклиона либо на охрану, либо на устранение кого-либо, даже когда она объявила, что устранением разумных не занимается, катая меж пальцев палочку с клубникой в сахарной прозрачной глазури, задумчиво поделилась Сора. Мельком читала новости, что в то время на Ираклионскую читу совершалось рекордное в истории количество покушений. Еще было много самозванцев, закинув ногу на ногу и качая туфли на низком каблуке, вступила в беседу Даркас. Брендон III имел столько любовниц, что дал повод каждой второй женщине из аристократии и даже просто приближенной ко двору или служанке называть своего ребенка ублюдком короля. Марта, третьекурсница, которая купила у меня контрпроклятие фийской шутки, рассказала кое-что. Ее мать, его дочь, просто, как ведьма, особо не высовывалась, да и после Авраама сбежала с семьей Сераклиона, но некоторые связи сохранила, потому рассказывала Марте, как им повезло сбежать. После падения домино все бастарды, и настоящие, и нет, повылезали. Королевской семье приходилось и с покушениями справляться, и с охочими до трона. Было много якобы случайных несчастных случаев, показательно громких дел об измене и прочем, да и просто переездов бастардов в никуда. Она застучала ноготком по подлокотнику кресла. «Это уже тирания, нет», — скривилась Блум, не особо вдохновленная рассказом. «Я ее понимала. Для меня это выглядело столь же ужасно, пусть похожего в истории Земли предостаточно так же, как, думаю, и на любой другой планете с людьми. Не пойман, не наказан», — пожала плечами Даркас, усмехнувшись. «У кого власть, тот и закон. Кстати, простые правила облачной башни и жизни в принципе», — иронично-философски подметила она, а я подумала, что ей нужно меньше общаться с Гриффин. Частные уроки плохо на нее влияют. Самым показательным и громким было дело о сожжении поместья Уранус со всей семьей и прислугой. Марта сказала, что ее тетка, Эска, тоже бастардка Брендона, обделенная ведьминским даром, работала там личной слугой госпожи, сгорела вместе со всеми. «Да и угадаю, госпожа Уранус была бастардкой Брендона, или то был господин?» — спросила Сора, не то чтобы впечатленная. «Госпожа, да, ты угадала», — скривилась Даркас, которой помешали превратить все в страшилку на ночь. В любом случае, ходят слухи, что старший сын, Ланс Уранус, выжил, но это могли быть и охотники за титулом. «Я видел семью Уранус в файлах», — оживился Тимми, перебив Даркас, и запорхал пальцами над голографической клавиатурой. Вот, назначение их младшего сына сквайром кронпринца Ираклиона. Я запомнил и скопировал в заметке, потому что посчитал странным отсутствие именной фото. Так, Брендон, ну, наш ровесник, из семьи Уранус, может, на самом деле младший выжил, удивилась Блум. Я нахмурилась, не припоминая фамилию Брендона в мультике. А была ли она? Нет, Марта сказала, что никто не выжил, да и за столько лет никого не признали наследником графа Урануса, хмуро напомнила Даркас. Ей не нравилось либо то, что ее перебили, либо то, что в ее словах сомневались, а может и все вместе. Снимки есть? Подалась вперед Сора. Ее глаза лихорадочно заблестели, а белый зрачок стал совсем крошечным. Ни одного, нигде, вздохнул Тимми, прекратив печатать. Сора разочарованно цокнула языком. «Зачем фотографии?» – спросила с подозрением Даркас. «Мне тоже было очень интересно. Хочу взглянуть на неудавшегося сквайра принца. Если королевская семья выбрала его, какой резон им его убивать? А если его убили противники короны, почему? И пламя – очень удобная штука, чтобы замести следы», – покачала головой Сора, откидываясь спиной на диван, на стащенной подушке которого все еще сидела. И Блу права, Брендон может носить фамилию Уранус, почему нет? Его не объявили наследником, потому что сквайр на Ираклионе не может наследовать титул. Такие аргументы Соры озадачили всех. Сплетни о других развлекают, да, все больше походило на расследование, и путалось только сильнее. Я пообщаюсь с Мартой, и спрошу Блэки, следы в сети они могли замести, но Бьянка, фанатка бумажных экземпляров, у нее в коллекции может что-то отыскаться. А если и нет, у нее журналистское чутье на тайны, усмехнулась Даркас, взгляд которой затуманился. Она всерьез решила взяться за дело семьи Уранус. Это замечательно, конечно, но к чему нам эта информация? Спросила с искренним непониманием. Пусть назовут тупой, но хоть объяснят, что, если этот Шон, так Ламан как-то связан с этим, серьезно, ради чего корона так подсуетилась, что следы не найти, задала вопросы Сора, на которые я не знала ответа и, если честно, не очень хотела знать, что нам это даст, только то, что, технически, Шон не врал, называя себя братом Ская, только не уточняя, какая пропасть между ними на генеалогическом древе. Хорошо, что-то еще есть, Тимми, устало спросила, зарываясь пальцами во вьющиеся и стоящие дыбом локоны. Тимми посмотрел на меня серьезно и устало, как если бы не дремал недавно пару часов. Король Лирендер отдал приказ на убийство Эльзы Омега, покусившейся на жизнь принцесская. Загвоздка в том, что ей он платил почти 5 лет назад, чтобы она разорвала связь Саула в кронпринца и его сквайра, а также применила ментальную магию к обоим, скинул очередную бомбу друг, и в гостиной воцарилась тишина. Как на это реагировать? 46 глава. В одной яме. О ментальной магии я знала не то чтобы прям много, признанная экспертка, вон, сидит в кресле и качает ногой в туфле. Чего? В туфле? Даркас, блин, я полы вообще-то мыла. Глубоко вздохнула, старательно отвлекаясь от мимолетного возмущения. Вопрос сейчас не в обуви, Даркас, а в том, что мать Айси что-то наворотила в сознаниях Брендона и Ская. Она повлияла на их личности, поинтересовалась напуганно Блум, приложив пальцы к губам. Наверняка в голове крутились сюжеты фиков по Паттериане или еще что-нибудь такое. Ментальное вмешательство, похоже, пугало ее так же сильно, как и меня. Все-таки это жутко, когда мало того, что содержимое твоих мыслей кому-то может быть доступно, так еще и на это содержимое могут влиять самым радикальным образом. Очевидно, Блу, это же ментальная магия. Я правильно поняла, что в документах не указан характер влияния. Это могло быть что угодно, может у них было заикание, или слабоумие, или еще что, развела руками Семпой, и у меня вырвался нервный смешок. Конечно, Ская я не любила и мысленно уже не раз по-всякому оскорбляла, но это не значило, что он был слабоумным в действительности. Учитывая его способность зарабатывать деньги и наличествующее образование, интеллект у него не ниже среднего. Неужто заслуга Эльзы Омега? Да, это могло быть что угодно. Исправление воспоминаний, прививание каких-то установок, лечение или наложение клятв, покрутила запястьем в воздухе Даркас, очевидно, перечислив лишь малую часть возможных манипуляций, мне казавшуюся уже не маленькой. Королевская чета Ираклиона могла использовать из этого что-то одно или все вместе. Я могла понять внедрение в сознание преданности или исправление травмирующих воспоминаний, однако понимание не равнялось одобрению. Это, как и привороты, разновидность насилия над личностью, если человек не сам просит сделать такое со своими разумом и личностью. Дарка с тем временем продолжила. Но Эльза должна была принести клятвы о непричинении вреда, так что либо ее сделали крайней в покушении на принца, либо вскрылось, что сделала она работу не так, как того хотели монархи. Мне вспомнилось, как Ская периодически в разговоре метала из крайности в крайность, как переклинивала на ведьмах, и, может, мама Айси реально накосячила, чтобы она не делала с сознанием принца, но ошибку действительно допустила. Такой неуравновешенный принц едва ли станет хорошим правителем и гордостью родителей. Или это его подсознательный бунт против навязанных ментальных установок, внезапно пронзило очевидное, но почему-то упущенное осознание. Этот приказ он выполнен, облизнув губы, уточнила, пораженная ужасающим пониманием. Эльзу приказали убить. Тимми посмотрел на меня серьезно и, я бы даже сказала, мрачно. «Да», — ответил он, и я прикрыла глаза. «Айси теперь без матери, знает ли она уже, это ударило по ней, может, к дышке теплых чувств я не питаю, но и смерти близких ей не желала. Хотя, может, зря переживаю, что это тронет ее холодное сердце хоть немного». Король Лирендер отправил голову Эльзы лорду Ешиное. Блум тихо ахнула, и я открыла глаза, отмечая реакции друзей. Я сама была растеряна. Мало того, что убили, так еще и над телом поглумились. На кой черт вообще отправлять голову Эльзы своему врагу? Типа бей своих, чтобы чужие боялись. Зачем? Разве не Рендер работал с ней? Удивилась и нахмурилась Даркас, размышлявшая в одном ключе со мной. Возможно, король от чего-то посчитал, что Эльза спелась с лордом, задумчиво предположила Сора, наименее впечатленная темой беседы и все более мрачными подробностями. Айси работает на Такламана, а тот, на лорда Ешиною. Это могло быть причиной, пробормотала Даркас, уже найдя логическое объяснение, и я запрокинула голову, разглядывая потолок. Что ж все так нерадостно-то? Попала в сказку, называется «Детский мультик». Может, нам не стоит в это все лезть, уточнила я. Чем глубже лезем в Ираклионское болото, тем больше всплывает трупов и неприглядных нюансов. Сора потянулась ко мне и сжала мою руку в своей, мягко улыбнувшись. Мы должны знать врага в лицо. Пока не отводим от тебя Такламана, придется немного покопаться в грязи, попыталась ободрить меня она, но стало еще грустнее. А ведь Сора в этом крутится дольше меня, как наследница не последней аристократической семьи, и на нее все это уже не производит впечатления. Спасибо. Всем вам спасибо. Мне жаль, что из-за меня, я опустила взгляд, не в силах смотреть на друзей. Даже если Сора и крутится в политике из-за семьи, лезть в Ираклионское болото ей бы не пришлось, а остальным и подавно это не сдалось. Я тебя тресну, возмутилась Блум, сжав свободную ладонь. Мы, друзья, и ты бы сделала то же самое для каждого из нас. Так что не смей извиняться за то, что мы по своей воле хотим тебе помочь и защитить, очень проникновенно заверила она, и я блекло улыбнулась, сталкиваясь с полыхающим взглядом голубых глаз. Блум горела и охотно делилась огнем, отгонявшим всяческий мрак, даже внутренний. Соглашусь с Блум, не неси всякую чушь, в своей манере сократила посыл Даркас. Это наш выбор, поддержать тебя, ты не должна брать ответственность на себя или чувствовать вину за наши действия, серьезно добавил Тимми, но посмотрел на меня с мягкой улыбкой. Я хмыкнула, ощущая себя еще более готовой расклеиться, но лишь вздохнула, повторив от незнания, что еще сказать. Спасибо. Позволишь свой телефон? Поинтересовался он, поправив очки. Я без всяких мыслей протянула гаджет, и лишь после того, как он взял, спросила. А зачем? Не только я, но и остальные с интересом смотрели за тем, как Тимми достал из кармана штанов маленькую коробочку с инструментами и начал разбирать телефон. Я не переживала, что испортит. С его-то мозгами и золотыми руками, сомнительно. Тимми я доверяла, а в вопросах техники, доверяла вдвойне. Добавлю тревожную кнопку. Если тебя вдруг все-таки похитят, нажав на нее, сможешь разослать координаты всем контактам из телефонной книги почти из любой точки измерения, сообщил мне Тимми, сосредоточенно ковыряясь в телефоне, и я с удивлением рассматривала, сколько сложных внутренностей у штуки, прежде выглядевшей куском стекла. Тревожная кнопка, да, надеюсь, мне она не понадобится. На этом серьезные разговоры закончились. Мы неловко соскользнули на темы обыденнее и спокойнее, стараясь воссоздать теплую и безмятежную атмосферу, но Ираклион кружил бесплотным призраком поблизости, отягощая своим существованием. Хотели мы того или нет, от полученных знаний уже было не спрятаться. Нужно было отрефлексировать их, чтобы они потеряли значимость, наполненность, и похоронить их. Интересно, а Эльзу похоронили? С таким мрачным настроением вернулись в облачную башню. Дарка села за рисование. Сора извинилась и покинула нас, сказав, что ее ждут семейные дела. Мне заняться было решительно нечем. Домашка сделана, а самообразование — не то сейчас настроение. Если засяду за книги, особого толка не выйдет. Буду тупо перечитывать одно и то же несколько раз. Прибравшись на рабочем столе, я наконец придумала себе занятие. Точнее, вспомнила утренний разговор с Марисой. Казалось, он произошел целую вечность назад. Отправила сообщение. Я к Стамире, махнув рукой Даркас, я вышла в коридор. Крис почти мгновенно опять строчила заметки по ходу дела, отписалась, что они сейчас в кабинете на внеклассном занятии. Иными словами, призналась, что снова пытает Стамиру на предмет лекции по интересовавшей ее теме. К моей удаче, рассказывать Стамире о Марисе и ее просьбе об ученичестве я не опасалась. Возможно, слишком легкомысленно и рискованно с моей стороны. Возможно, уверенность, что в полицию или еще куда преподавательница меня не сдаст, беспочвенно. Но неужели меня посадят за невинный вопрос? К тому же, насколько я и Мариса знали, передавать некроманское знание мертвым действительно не запрещено. В кабинет вошла без стука и тут же пожалела, застав какую-то обреченную атмосферу, не настолько и не так, как в квартире, но что-то витало в воздухе. Крис сидела на первой парте, прямо на столе, скрестив лодыжки, и активно жестикулировала, телефон лежал рядом, а вот Стамира несчастной фигурой сгорбилась за столом. Фрэнк массировал ее плечи. Он первым меня и заметил, убрав руки от ведьмы. Стамира подняла взгляд, в котором тут же мелькнула странная радость, и очень даже проворно для своего почтенного возраста вскочила со стула. «Ты, Крис, прекрасно, мы как раз с ней закончили», — воскликнула она, довольная тем, что может спихнуть гиперактивную ученицу на меня, или тем, что Крис поддерживает общение с ровесницами. Стамира прямо-таки активно сталкивала меня с Крис за исключением моментов, когда нуждалась в подопечной. «Привет, Крис», — махнула рукой приятельница и неловко улыбнулась. «Простите, профессор, но сегодня я к вам». Стамира удивленно вскинула брови. Морщины на ее лбу стали глубже. Я немного даже стушевалась, подумав, как именно буду объяснять все. С чего вообще начать? Но Мариса сама выпорхнула из нефрита на поясе, избавляя от необходимости говорить. Взгляд Стамиры стал оценивающим. «Неожиданно, Миша. Пойдемте, дети, выслушаю вас», — поманила она за собой, и в стене за преподавательским столом возникла дверь из темного дерева со сложным полуистертым узором. Не хватило времени детально его рассмотреть, и Крис и Мариса двинулись следом. Дверь за моей спиной закрыл Фрэнк. Мы оказались в большом уютном холле, наполненным запахом трав и белыми с фиолетовым украшениями, вроде гобеленов с какими-то околоскандинавскими рунами и сюжетами, а еще черными каменными чашами и подсвечниками из серебра. Свечи едва горели слабым зеленым огнем, от которого не было ни дыма, ни даже тепла. Вверх вела лестница. Там был терявшийся в полумраке балкон, а в центре холла, прямо под раскидистой люстрой, с которой свисали искрящиеся фиолетовые камни, расположился стол с белой скатертью. Крис свободно чувствовала себя здесь и ушла к шкафу, скрывавшемуся за гобеленом со странной женщиной. Половину ее тела вышили черно-синей нитью, а другую оставили чисто белой, как ткань самого гобелена. Она стояла в драккаре, а из воды к ней тянулись серые человеческие руки. Стул резко проскрипел по деревянному паркету, и я вздрогнула, отвлекаясь. Фрэнк проурчал, виновато замерев. Это он так стул неудачно отодвинул. Стамира смерила зомби долгим говорящим взглядом, и тот вовсе убрал руки от мебели, шаркая прочь. «Садись», — пригласила меня к столу она, пока на отодвинутый стул приземлилась призрачная Мариса, конечно, лишь изображая, что сидит, ведь не обладала материальным телом. К столу с сервизом из черного материала, не похожего на фарфор, вернулась Крис. Она-то и занималась приготовлением чая, хотя весьма заинтересованно поглядывала на банши. Мариса не стала дожидаться, когда чай будет готов и разлит по чашкам, что ей заморочки и потребности живых. Она начала свой рассказ и была максимально честна со Стамирой, поведав ей все, что пережила с рождения. Ее дар пробудился буквально на второй месяц жизни, И первым это заметил отец. У Банши в принципе особые отношения со смертью, но даже среди них дар Марисы – редкость. Дальше я в принципе знала, но все равно оказалось интересно послушать о жизни медиума. Мне было жаль, что из-за решения трусливых идиотов она должна страдать, как будто общение с мертвыми действительно опасно. Опаснее фей, ведьм и прочих. Зла не хватало на тех, кто превратил жизни одаренных, подобных Марисе, в кошмар. Не будь этих категоричных запретов и несправедливых ограничений, она бы с детства имела наставника, научившего бы ее контролировать себя. А так выбор был или отказаться от магии из-за незаконного дара, или тыкаться слепым котенком. Мариса свой сделала, и тот уже закончился трагично. «Раз я мертва, то могу учиться у вас», — радостно заключила она, не сдав только то, что ее будут воскрешать. Я сюрпнула чаем. Вкусненький такой, апельсиновый. Крис рядом бряцнула чашкой. «Как я сама не додумалась», — обиженно воскликнула она, и я осторожно коснулась плеча. «Давай не надо убиваться, ладно?» Вспоминая ее исследовательский энтузиазм, я уже была готова останавливать ее от прыжка вниз головой с облачной башни. Нет, Стамира бы наверняка вмешалась бы раньше, а может, по пути Крис отвлеклась бы на новую мысль, но... Нет, ну почему я сама не задумалась? Тебя не очень интересует некромантия как самоцель, но как средство. Ладно, оборвала саму себя она, ладно. В любом случае, предварительное решение есть, посмотрим, как сработает. Кстати... Теперь будь готова, Ка. Я возьму тебя в ученицы, но с условием, озвучила наконец решение Стамира, с явной привычкой проигнорировав наш диалог. Собиравшаяся что-то еще добавить, Крис замолчала и даже как-то недоверчиво уставилась на нее. Я тоже озадачилась. Что такого может попросить многовековая некромантка с армией теней и зомби у призрака Банши? Все, что в моих силах. Положила ладонь на грудь Мариса, готовая хоть сейчас выполнить все, что попросит. Оно и понятно, знания, которые может дать Стамира, для Банши бесценны и могут ей здорово облегчить жизнь. Ну, когда мы ей эту жизнь вернем? Стамира насмешливо прищурилась, водя указательным пальцем по краю чашки. Та тонко пела. Ты, Доминика, и тебя ведь вернет к жизни младшая принцесса Домино. Так, иронично осведомилась она, и я напряглась. Да как, блин, Мариса вообще ничего такого не говорила, эту часть истории умолчала, и не припомню, чтобы хоть как-то намекала на принадлежность сгинувшему королевству. Блум хорошо, про Блум Стамира могла знать от Гриффин, но как связала ту с Марисой? Мертвые на хвосте принесли, поживете с мое, и тоже будете столь же проницательны, горделиво припечатала Стамира, оценив наши вытянувшиеся лица. Разве что Крис не удивилась, нет, она с очень фанатичным интересом, я бы сказала, кровожадностью рассматривала Марису. С одной стороны, забыв про то, что хотела сказать мне, с другой, наверное, некрасиво бросать Марису из посмертия в кислоту, ей года два было, когда Домино пала, не сильно пнула Крис под столом, правильно расценив ее интерес. Правильно же, она тихо зашипела, но младшую принцессу Домино она уже знает. Я вздохнула, тоже младенца на момент падения, развела руками, разрушая надежды приятельницы. Откуда-то же она черпает знания, отмахнулась от аргумента Крис. Мариса бросила быстрый настороженный взгляд на нас, но отвернулась обратно. Как иначе собирается возвращать призрак к жизни? А Домино? Домино – это не только сомнительные ритуалы, наследственности и древнедраконий. Что же, похоже, Крис уже не остановить. Я сделала все, что могла. Стамира каркающе рассмеялась, оставив в покое чашку. Как только вернешься к жизни, Мариса, станешь преподавательницей в облачной башне. Я тебя всему научу. Вместе придумаем, как сделать так, чтобы ты могла передавать эти знания дальше и тебя не ограничили клятвой, как меня. Ты же не желаешь другим детям пройти через то же, что и ты. Поинтересовалась она мнением Марисы после того, как поставила ее перед фактом. Выбор без выбора. Я обеспокоенно посмотрела на Банши. Не слишком ли высока цена? Но Мариса ничем не выразила обеспокоенности или неприятия ситуации. Согласна. Где расписаться кровью? Эктоплазмой? Хихикнула она, не впечатленная перспективой навсегда стать частью пиццастого облачной башни. В этот момент я искренне восхитилась Марисой. Сама бы так не смогла. Меня отвращали навязанные вещи, от которых я не могла отказаться в любой момент. Ограничения давили на меня, даже если в них не было ничего ужасного. Умом я могла все понимать, но на деле продолжала тяготиться. Но все люди разные, и Мариса, видимо, совсем из другого теста. Выходила я из гостиной Стамеры, и после, из ее кабинета, уже без Крис, оставшейся пытать, собственно, тоже оставшуюся Марису на предмет какого-то очень специфичного вопроса о посмертии, по которому она даже не писала работ. Нефрит мне милостиво позволили оставить себе, а вот дух Баньши Стамира выковырила и переместила в каменную чашу с выцарапанными по ободу рунами. Они и пообещали позаботиться и вернуть, когда наследница домино будет готова. Так странно было, что Стамира ничего не спрашивала, лишь смотрела насмешливым взглядом человека, который все знает и лишь забавляется детским выходком. Хотя с высоты возраста Стамира и Гриффин, сущее дитя, в гордом одиночестве я вывалилась в коридор, на ходу доставая телефон из кармана. Пришло сообщение. Сора прислала фотографии здания, и я быстро догадалась, что это особняк в Юнле. Выглядел он ничего так, по-восточному. Что еще я могла сказать, ни разу не хвастаясь архитектурными познаниями? Даркас бы, может, чего и сказала. Я отправила Семпой весьма общий ответ, типа «Вау, какая красота!» Ну, правда же красиво на мой дилетантский неискушенный взгляд. Краем глаза я заметила, как стена посветлела, и на меня оттуда вывалилась Айси, причем, готовясь бросить какой-то предмет. Время замедлилось, когда магия побежала по телу, но даже так я успела сделать лишь две вещи. Нажать тревожную кнопку на телефоне и схватить Айси за плечо. Телефон пиликнул об отправке сообщения и тут же сдох, а мы вывалились на песок. Айси грязно выругалась, а я крепче сжала ее плечо, пытаясь унять головокружение. Вместо полутемного коридора облачной башни мы оказались в залитой красноватым закатным солнцем пустыне. «Какого хера, льдышка?» — закричала я, зло сунув бесполезный кусок магиксового технического развития в карман джинс, и освободившейся рукой вцепилась в высокий хвост, пуская по коже искры. Волосы Айси уже привычно распушились, а меня пробрал холод, но какой-то не сильный. Я ощутила, как всего парочка электрических искр выпили мой резерв досуха. Мой резерв в ноль. Ты тупая шавка, как ты могла еще и меня втянуть? Огрызнулась Айси в ответ, отпихивая мои руки от себя. Тоже без магии. Я отшатнулась, оглядываясь, но не пустынный пейзаж с несколькими скалами не так уж далеко, может быть, в километре от нас. Ни темнеющее небо над головой не могли дать понимание того, где оказалось. Куда вел твой сраный телепорт? Уже без особой яркой злости спросила. Раздражение не исчезло, вовсе нет, просто затухло где-то в груди, обещая вспыхнуть в любой момент. Золотую монету, которую Айси в меня бросила, уже занесло песком. Подувший ветер не показался теплым и уж тем более дружелюбным. Без магии внутри меня он терял львиную долю очарования. Я ощущала себя какой-то беззащитной. Дикие земли, слепая ты идиотка, тоже без огонька в ее случае, без метели буркнула Айси. Осознание, в какой мы жопе, давлело над нами обеими одинаково сильно. Мы обе без магии, а местной живности наплевать, что мы там не поделили между собой. Да твою-то мать, всплеснула руками, зло пиная песок. Монета бесшумно вылетела из него и покатилась вниз по песчаному склону, и мне было глубоко плевать на телепорт, очевидно, одноразовый, и на то, что я помянула мать при девчонке, ее недавно потерявшей. Вокруг песок, песок, песок, какие-то скалы, о, а еще торчат острые черные камни, смутно знакомые, и все. Даже чахлых кустиков не наблюдаю, а любых разумных, даже хоть бы такие же кусты, и подавно. Даже Эльси к разумным не причислить. Ну и где Такламан? Он же тебе сказал меня похитить? Почти обреченно осведомилась, гадая, какие именно координаты отправил мой телефон. Если облачной башни, то ну, хреново, искать будут дольше, если найдут вообще. Если диких земель, уже получше, не знаю. Специфику местности я досконально не знала, лишь то, что магия испаряется только так. У фей на такой случай Чермикс, вроде, а ведьмам вроде нас. Учиться контролировать силу, ага. Нам только в конце третьего курса светило сюда попасть, Крис рассказывала, и на упоминании, собственно, и закончила, перескочив на жалобы на нашедшийся в процессе культ и однокурсниц без инстинкта самосохранения, к этому культу полез Шихой. Ладно, кажется, всех участников в итоге сдали полиции, что уже ничего не гарантирует, учитывая подкуп. Но Эйси же уникум, вечно опережает программу. Да, устроила нам экзамен досрочно, отмороженная. Понятно, что это развлекаловка персонально для меня, и понимание злило еще больше. Откуда мне знать? Скрестила руки на груди Айси, бросив на меня презрительный взгляд. Правда, она не выглядела и в половину такой же стервозной и властной, как в башне. Ей в пустыне еще не уютнее моего. Я изменила координаты, чтобы ты тут в одиночестве подохла. А ты, тварь, даже тут подгадила. От твари слышу. Вяло парировала, рассматривая россыпь черных острых камней вокруг нас. Даркоровы чулочки, да это же накопители. Как тот, который притащила Даркас перед алфейским балом. Может, если уйти от них подальше, магия восстановится? У меня все-таки чудовищная скорость. Вдруг сработает и в условиях скудной энергетической наполненности диких земель? Не копай яму другой, сама в нее упадешь. А ты даже не яму копала, а целый личный сортир, чтоб тебя заворчало, топая в сторону бурых скал и надеясь, что они необитаемы, а еще, не наполнены каменными энергетическими вампирами, типа тех, в которые мы вывалились из телепорта. Чисто психологически под открытым небом в пустыне оставаться неуютно, да и вдруг буря какая или еще что, в пещере теоретически безопаснее, чем посреди песчаного ничего. Ты куда собралась, думаешь, пересечь дикие земли пешком? Фыркнула на меня Айси. Судя по шуршанию песка, она пошла за мной. Вот же, подальше от тебя и этих камней. Они жрут ману, а ты, мои мозги. Закатила глаза, ускоряя шаг. В кеды уже забился песок, и вытряхивать его никакого смысла. Тут он везде. Тянут, как накопители. Неужели не чувствуешь? Уже с каким-то изощренным интересом спросила. Как будто разговор с Идышкой может доставить что-то, кроме головной боли. Не пользуюсь накопителями. И без них сильна, вновь фыркнула Айси. И я лишь закатила глаза. Дракон с ней, с этой идиоткой. До скалы оказалось топать прилично. На небе уже расцвели магиксовые созвездия и огрызок луны, а ноги протестующе загудели. Идти по пустыне не то же самое, что по ровненькому городскому асфальту или коридорам башни. Что же, глазомер у меня не очень, зато слух хороший. Злобное усталое пыхтение Айси за спиной, ее чертыхание, а пару раз, даже звуки падения лились бальзамом на мои испорченные ей же нервы. Хотя, конечно, за приключение, которое еще неизвестно как закончится, я желала ей страданий поболее тех, через которые мы уже проходим. Недавнее сочувствие по поводу гибели матери забылось, как не было. Она как будто это сочувствие ощутила и поспешила ответить. А отвечает она только дерьмом каким-нибудь. Типичная представительница класса антагонистка злая безмозглая. Ну и какой прародительницы ты за мной топаешь? Устало привалившись к шершавой стене природного грота, кинула опасливый взгляд на потолок, но в полутьме ничего различить не смогла. Если там и есть какие-нибудь летучие мыши, они не отсвечивали. Хотя, пол был чистый, никакого дерьма, кроме Айси, так что сомнительно, что тут обитают зверьки. Много тебе чести, шавка. Я иду куда хочу, тряхнула волосами Айси, привалившись к противоположной стене грота, но величественный жест испортили пот на лице и заметная отдышка. Ее величество не привыкло преодолевать такое расстояние ножками, как прочие смертные. Захотелось что-нибудь в нее кинуть, но, как назло, ничего под рукой не было, а магия еще не восстановилась, и едва ли восстановится в ближайшее время. Зато больше ничего не тянуло энергию, уж в этом я была уверена. А если я пойду в другой грот, ты воспылаешь вдруг желанием пойти в него тоже? Иронично поинтересовалась Исилана Пол. Толку-то стоять, вот же ж балахончики древних, ситуация. Надеюсь, тут не ползают нигде скорпионы. Сдохнуть здесь от жала будет дико обидно. Айси сверкнула на меня гневным взглядом, но ничего не ответила, ведь да и так понятно, что остаться в одиночестве посреди этого места ни ей, ни мне не хотелось. Даже глубоко ненавистный человек перед глазами становился очень нужным, просто чтобы ощущать себя спокойнее. Эф-эф, ладно, глупости какие-то. Возможно, Айси бдит за мной, либо чтобы пронаблюдать за моей смертью, либо чтобы мне эту самую смерть организовать. Пусть я и думаю, что она тоже искренне переживает из-за вынужденного нахождения в диких землях. Ветер выл над головами, активно заметая песок в пещеру, углубляться в которую не стало ни я, ни Айси. Мы молчали, слушая лишь звуки ночной пустыни. Темы для разговоров отсутствовали. Я могла бы высказать Льдышке все, что думаю о ней, могла бы подраться с ней, но пользы бы это не принесло. Даже мрачного удовлетворения не получила бы. Его мгновенно вытеснило бы осознание того, что я в гордом одиночестве посреди диких земель. Конечно, объективно, в одиночестве здесь безопаснее, чем с Айси, но субъективно тяжелее. Интересно, Какие все-таки координаты отправил телефон? Если облачной башни, как скоро ребята хватится меня, а смогут ли понять, куда делась? Отыскать в диких землях? Я крутила в руке нефрит, подаренный Сорой, и даже радовалась, что Мариса осталась со Стамирой. Вдруг местный фон навредил бы призрачной банши. По ощущениям прошло часа так три, и то не думаю, что действительно столько, скорее меньше. Время тянулось резиной, и ни у меня, ни у Айси не было возможности проверить. Телефон не отзывался на манипуляции, и реклама на связи даже в диких землях, была бы магия, звучала форменным издевательством как никогда. Даже если бы и хотела спать, все равно не смогла бы. Тут как в играх, вы не можете спать, когда рядом находятся враги, а врагов находилось как-то слишком много. Это Айси, зло знакомое, но не перестающее злом быть, а сколько всяких тварей по диким землям шатается. И я вот не знаю, Драм должен был лишь в следующем году просвещать нас по теме. Я-то худо-бедно обитателей Черного болота знаю. Песок зашуршал как-то особенно сильно. Звук выбивался из общего фона, и я вскинула голову, опасливо всматриваясь в ночь. Странное шуршание приближалось, и я, ощущая нарастающую панику в груди, начала подниматься на ноги. Даже если ложная тревога, я лучше прислушаюсь к интуиции и буду живым параноиком. «И куда ты собралась?» – недовольно воскликнула Айси, смерив меня недружелюбным взглядом, который я ощущала даже в полутьме. Я раздраженно шикнула на нее, напрягая слух как могла. Шуршание и правда становилось все отчетливее. Похоже на шаги, что-то я не заметила света, и разговоры отсутствовали, так что, не люди. Хорошие у меня дедуктивные способности, да, как бы я ни вслушивалась, как бы ни всматривалась, чудовище возникло неожиданно прямо перед нами, как мираж. Воздух просто поплыл, как будто разогретый до высокой температуры, и вот в скудном свете звезд и луны появилась огромная туша темно-песчаного оттенка. Я бы назвала это волком, но таким бракованным, шакалом, да к Даркару видовую принадлежность собачатины. Она возвышалась над нами кровожадной тварью со светящимися желтыми глазами и внушительными клыками. Она одним укусом могла располовинить мою тушку, а она мне дорога, мне ее как ответственному лицу доверили. От Айси повеяло холодом, и я краем глаза заметила, что эта идиотка выставила перед собой руки и пыталась колдовать. Ага, гений. Внимание привлекла не только мое, но и собачатины, а я запоздало подумала, что мы могли занять ее обиталище. Оканчивается ли грот тупиком? Убирайся, не подходи. Айси начала пятиться назад, когда животина переросток, ну серьезно, метра три в высоту, двинулась в ее сторону. У меня появился вариант проскочить, пока тварь лакомится мороженым мясцом. Далеко только я все равно от псины не убегу, и мне повезет, если она еще в единственном экземпляре дикие земли топчет. А если нет, отойду в сторону, если будут убивать Ская при мне. Да, я не могу отойти в сторону даже тогда, когда на моих глазах собираются схавать Айси. Пусть убивается, но не при мне, пожалуйста. Может, Гриффин и права, и жалостливая ведьма, плохая ведьма, а еще, очевидно, мертвая. Бежим, крикнула, бросаясь к Айси. Псина тут же мотнула мохнатой башкой в мою сторону, и я вскинула руку, направляя всю магию, какая накопилась. Вспыхнувшие молнии ослепили животину, она пронзительно завыла, что аж вибрации по гроту пошла, но мне было не до восхищения или ужаса. Я схватила Айси за руку, потянув за собой, и мы побежали в темное нутро грота почти на ощупь. У меня больше не было магии на освещение. Тяжелые скребущие когтями камень шаги преследовали нас, но псина почему-то не бежала. Хотя ее шаги почти полностью покрывали расстояние между нами, нет, даже сокращали его. Дыхание псины приближалось. Великий дракон, Даркар, три ведьмы. Пусть там не будет тупика. 47 глава. Торг с совестью. Цокот каблуков Айси красиво гармонировал с цокотом когтей монстра, и я бы оценила эту почти музыку, окажись вдруг в безопасности. Только вот о какой безопасности речь, когда нас преследует трехметровая дикая псина, а магии даже на фокусы не наскребется. Чем глубже в грот, тем ниже нависал потолок. Вот почему псина не бежала, а лишь быстро шла, все ближе пригибаясь к земле. Не отставала. Во тьме мы спотыкались, особенно Айси на дурацких шпильках, и я, честно, думала ее бросить. Но, пусть она мне смерти желала и активно действовала для реализации, я не была такой же. Не мне решать, жить ей или умереть, пусть над ней вершит суд закон. Если ее и отпустит, просто буду молить мироздание, чтобы она сломала себе шею об собственные амбиции, но подальше от меня. Я не убийца и не хочу таковой становиться даже косвенно. А вообще, даже если и захоти я сейчас столкнуть Айси в пасть монстру, все равно ничего не вышло бы. Та бульдожьей хваткой вцепилась в мою руку. Не, ха, смей бросать, ха-а, меня, задыхаясь от долгого бега, прохныкала Айси. Даже не приказала, а именно что прохныкала, как маленькая девочка. Да что ж с тобой делать, магии накопилось не то чтобы много, но я пустила электрическую змею по свободной руке, разгоняя мрак, и увидела крутой спуск перед нами, в конце грота, похоже, представлявшего из себя этакий каменный конус. Прыгай, толкнула Айси вперед. Она вскрикнула, звучно шлепаясь на задницу, как если бы там оказалась вода, и покатилась вниз, а я отпустила молнию с руки прямо в нос подоспевшей шавки. Под ее скулеж я на ощупь рухнула следом за льдышкой. Камень покрывала слизь. Спасибо, что не пахучая. Спуск пару раз не сильно вильнул. Достаточно, чтобы бедро я отбила. Мягким приземление назвать не получилось бы при всем желании. Айси успела отползти, и рухнула я не на нее, а жаль. Отбила еще и копчик. Мое болезненное шипение никак не прокомментировали, и я уже испугалась, что Айси свернула себе шею при спуске, но нет, она сидела у стены, подобрав колени к груди, и мрачно на меня смотрела, молча. На этом уровне росшие из стен светло-голубые камни, похожие я видела в библиотеке башни, давали достаточно освещения, чтобы я могла оценить мордашку с потекшим макияжем Айси. Слизь со спуска тянулась блестящим влажным следом через весь коридор, высокий. Я могла бы встать во весь рост. Кряхтя и тихо матерясь, я устало привалилась к стене напротив Айси. Она все еще молча следила за мной, и мне в общем-то было глубоко плевать, чего она там думает. «Ты могла меня бросить там», — заметила очевидная Айси. Я аж чуть вздрогнула от звука ее голоса, не ожидала, что заговорит. «Ты бы на моем месте так точно бросила», — фыркнула, не став никак более комментировать мысль. Айси нахмурилась. «Ты как будто стала прежней, такая ностальгия». Вероятно, она хотела сказать это с презрением, чтобы слова звучали как оскорбление, но получилось как-то грустно. Возможно, она просто устала. Тоже. Поверить не могу. Кстати, самый долгий наш диалог без откровенных оскорблений. Мы даже не ссоримся, хотя поводов Айси дала хоть отбавляй. Не знаю, наследие Сторми это или какие-то мои тараканы, но ненавидеть идиотку не получалось. Опасаться, потому что психичка, да, это пожалуйста. У тебя с магией как? Спросила, достав из кармана стеклянный кирпичик. Есть немного. Телефон зарядить? Проявила смекалочку Айси и даже протянула руку. Я отдала ей телефон, не слишком опасаясь, что сломает. Она идиотка, конечно, но не настолько, чтобы лишать нас единственного. У нее самой что-то телефона я не заметила, источника связи. Хоть узнаем, какие координаты отправились. Чуть улыбнулась, наблюдая, как льдышка напряглась, вливая крохи маны в телефон. Тот включился, но сети нет, раздраженно прошипела Айси, почти брезгливо кидая гаджет мне в руки. Я чуть не уронила его, уставившись на экран. Действительно, нет сети. Но в диалогах, отправленных всем контактам, боже, даже полиции, Дарка и родителям Сторми, координаты, короче, отправились, только вот облачной башни. Супер. Даркас, думаю, разберется, что я не в школе, но вот как дальше она и ребята будут искать. Телефон снова сдох, не слишком-то накормленный маной, и я откинулась затылком на стену, сухую и непокрытую слизью, в отличие от пола, но моим джинсам после спуска слизь уже нипочем. Я устало теребила нефрит на поясе, отчаянно желая, чтобы ребята смекнули, где я застряла, да только вероятность стремилась к нулю. Бываешь же нормальной, зачем же ты постоянно ведешь себя как сука? И сила тебе зачем? Заинтересовалась я. Все равно сидеть и ждать, пока магия восстановится. Без хоть каких-то крох я отказывалась двигаться, мало ли что встретится. Хочешь поиграть в дружбу, пуделек Мими? Я тебя и своими силами могу прикончить, мгновенно озлобилась льдышка. Я закатила глаза, походу, задела ее больную мозоль. Не, ну станешь ты сильной, ну захватишь какую-нибудь власть, но ведь на силе и страхе далеко не уедешь. Момент слабости, и тебя сместит такая же тиранша. Ни на кого не положишься, вечно в напряжении и паранойе, враг для всех, рассуждала дальше, игнорируя чужую агрессию. Прямо-таки потянула на философию. Айси с запозданием фыркнула, кажется, раздумывая над моими словами. Чтобы ты понимала, слабачка, ни ума, ни амбиций, отмахнулась она, и стало обидно. Возможно, потому что слова льдышки правдивы. В новом дивном мире я не обрела места и не знала, к чему мне стремиться. Мне еще предстояло найти себя. Зато у тебя амбиции хоть отбавляй, но внятно рассказать, как собираешься распоряжаться властью, не можешь, ядовито парировала. Ну что за второсортная злодейка? Власти и силы хочу, а что делать, понятия не имею. Буду просто самой сильной, и чтобы все присмыкались передо мной. Нет бы там вселенскую несправедливость исправить, отменить те же запреты на ковины и некромантию, помахала рукой в воздухе и вздохнула, поняв, что зря распинаюсь. Прошу логики у психопатичной максималистки-подростка. А ты, личная сила, власть, власть. Так и останешься ни с чем, грустно закончила, тяжело вздыхая. Воздух здесь какой-то влажный и прохладный, неприятный. Льдышка открыла рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла, с недоумением уставившись на меня. Походу, догнала, что мои слова не были оскорблением. Молча отвернулась, уставившись в сторону спуска, и я засчитала себе победу. Может, семена сомнения в ее голову я не заронила, но хоть какую-то мысль. По пещере покатился низкий гул, как далекий гудок поезда, и на ноги мы с Эйси вскочили одновременно, с той лишь разницей, что ее шпильки разъезжались на слизи. Вой. Это был не гул, это был усиленный акустикой пещеры вой псины сверху, а затем, скулевшее непонятное шурх-шурх-шурх, громкое, играющее на нервах, нарастающее. Спуск заполнило голубоватое свечение, и мы смогли увидеть два огромных змеиных глаза. Айсия схватила за руку и потащила вглубь даже раньше, чем осознала, что делаю. Шуршание преследовало нас. Прямой коридор, покрытый никак не помогавший бежать быстрее слизью, все не заканчивался, к нашему счастью, но и мест, чтобы спрятаться, не предвиделось. Айси начала выдыхаться. Она дернула меня за руку, и я испугалась, что она упала. Не успела толком обернуться, как спину пронзила боль, как если бы меня ударили локтем. Слизь под ногами и инерция удара потащили к стене. «Дура, если я погибну, то и ты тоже не выберешься». Не успела осыпать проклятиями Айси, как поняла, что никакой стены нет, и провалилась куда-то. Приземление выбило из легких весь воздух, а сверху еще и Айси прилетела, добив. Я закашлялась, спихнула ее с себя, переворачиваясь на живот, но змея не сожрала нас. Откашлившись, я поняла, что мы в каком-то ответвлении, очень мелком. Мы едва вдвоем могли развернуться в каменном мешке, а огромная змея и подавно не имела возможности влезть сюда. Шурх-шурх-шурх. Мы видели, как ее белая сияющая чешуя, с которой скатывалась уже знакомая слизь, двигалась мимо нашего убежища. Змея-переросток потеряла к нам интерес почти сразу, как мы рухнули в это место, как Эйси толкнула меня в этот проход. Сравняла счет, высокомерно бросила она. Ну, почти. Все-таки звучало не слишком внушительно, учитывая ее одышку. «Спасибо», — хрипло выдавила в ответ, устало растягиваясь на сухой, в отличие от коридора, земле. «Возможно, о льдышке я думала хуже, чем она есть». «Эф-эф, ну конечно, это же не она загнала нас в такую ситуацию, не она пыталась меня изначально прикончить, да-да». Отвесив себе мысленную затрещину за неуместную снисходительность, собралась с силами и села, осматриваясь. Свет падал из располагавшегося чуть выше нас узкого прохода в коридор. В принципе, если подпрыгнуть, можно зацепиться и подтянуться. Еще выше виднелся кусочек звездного неба, как будто в колодце оказались. Можно ли отсюда выбраться на поверхность? Я попыталась схватиться за выступ на стене, но тот начал крошиться от простого прикосновения. Да уж, лучше даже не пытаться. Повеяло легкой прохладой. Я настороженно обернулась на Айси. Та, сидя на земле, скрестив ноги, нагнетала магию между ладоней, но белое легкое свечение, дышащее свежестью, было верхом ее колдунства, да и то быстро сдулось. Мне даже насмехаться над льдышкой не хотелось. Шурх-шурх-шурх. Свечение камней из коридора погасло, сменившись сиянием змеиного глаза. Фениксовые носочки, я думала, эта тварь уползла. Мы обе замерли, как каменные статуи. Субъективно, прошло минут 10, но... Думаю, на деле, раза в два меньше. Змея вскоре уползла вновь. Я чуть дракону душу не отдала. Зачем она вернулась? Почувствовала что-то? Хотя бы здесь нас никто не трогает. Укрытие не внушало доверия, но ничем другим мы не располагали. И раз змея до нас еще не добралась, значит, пока стоит отдохнуть и набраться сил. Магия восстановилась даже не на четверть, но я уже могла слышать воющий над нами ветер. Он нес шуршание, далекий вой убаюкивал. Спать, сидя на жестких камнях, конечно, неудобно, а еще опасно, пока рядом ледышка. Пусть я и не думаю, что она мне навредит в такой ситуации. Одна без другой мы бы уже померли, она бы не убежала от псины, а я бы не заметила проход, убегая от змей. Чуть подзарядив телефон, я обнаружила все так же необнадеживающее нет сети и устало прикрыла глаза. Как нас, Даркар подери, вообще смогут найти? Но, главное, когда? У нас ни воды, ни еды, ни средств самозащиты. Нет варианта заполучить Чермикс, как у фей, которым подыгрывает сам мир, ведь они так активно стремятся стать его любимыми детишками. Мы, как ведьмы, учимся мир ломать под себя, но вот тему диких земель еще не успели пройти. Шуршание возобновилось, а свечение коридора снова перекрыл огромный змеиный глаз. Она зашипела, и я вжалась в стену от испуга. Слишком громко шипела, что неудивительно при ее габаритах. Она на магию реагирует, озвучила вывод, не думая, что змею звук привлек. Мы же тихо сидели. Да и змеи же, вроде, глухие, откуда я знаю? Фыркнула Айси, встряхнув волосами и отвернувшись. Знает. Или догадывалась, раз недавно применяла магию без очевидных причин. Я закатила глаза, вытягивая ноги, стараясь не коснуться ими ее. Вот же еще головная боль. Магии так нет ни черта, а если применить, тут же приползет змеюка. Не знаю, как Айси, а мне удалось немного подремать. Хотелось пить и есть, но что и где здесь можно достать? Пойди сейчас, вдруг дождь. Толку бы от него все равно не было. Не имелось под рукой ничего, во что можно собрать дождевую воду. Ветер равнодушно выл над головой, иногда заметая песок в наше укрытие. Он сыпался прямо на макушке, а мог и в глаза, если запрокинуть голову, чтобы посмотреть на небо. Больше никто не выл и не шипел, как если бы вся пустыня погрузилась в сон. Сколько же до рассвета? Я даже не сразу поняла, отчего с меня спала дрема. Просто в один момент напряглась, выпадая из расслабленного состояния. Что-то задело меня, взбодрило. Ветер, далекий шелест чешуи змеи сверху, рев моторов. Рев моторов, как у ветроциклов, только внушительнее, громче, чаще. «Летит корабль!» — воскликнула я, поднимаясь на ноги. Магии имелось совсем немного, и мне пришлось очень сосредоточиться, чтобы выпустить вверх сияющую молнию. Она оказалась совсем маленькой, и я не знала, достаточно ли она ярко вспыхнула над нами, чтобы привлечь внимание. Я даже не знала, захочет ли неизвестный корабль проверить эту вспышку. Вдруг это не по нашей душе? На нас посыпался камень и раздался жуткий треск. Змея вновь зашипела, на этот раз ударяясь мощным чешуйчатым телом о разлом, через который мы рухнули в колодец. Моя магия ее привлекла и, кажется, разозлила. «Миша!» Раздались в унисон знакомые голоса, и я чуть не расплакалась, запрокинув голову назад. С одной стороны, это были слезы радости, а с другой, глаза просто слезились от сыпавшегося сверху песка. «С ней Айси!» — заметила очевидный Даркас. Ледышка тихо фыркнула, прижимаясь всем телом к стене, противоположной той, через которую на нас глазела змея. «Как неожиданно!» — фыркнула Сора. «Я бы и рада смотреть на них, но песок в глазах не способствовал четкому зрению». Я опустила голову, стараясь протереть глаза и проморгаться, а змея тем временем подозрительно затихла. «Мы сейчас спустимся», — заверил Тимми, и мне стало совсем спокойно. «Как же они быстро! Как только смогли найти! Но это я узнаю, когда они нас вытащат. Сейчас я просто счастлива, что нам не придется до утра куковать в компании чувствительной к магии змеюки». Сверху полился свет, очевидно, фонарика, а после упали две веревки. «Осторожнее, здесь огромная змея через стенку!» — крикнула вверх, посчитав необходимым предупредить о чешуйчатой соседке. Звонкий скрип веревки, а затем стремительно приближающееся шуршание, и меня тут же заключили в объятия. Меня окутал уже привычный едва сладкий свежий запах, и я почти расплакалась от облегчения. Пошла она в бездну, фыркнула Семпой, стискивая ребра. Я и сама поспешила крепко обнять ее, шумно дыша через нос. Не время истерить, я еще не в безопасности с кружкой чая. А так, конечно, полностью солидарна с Сорой. С удивлением, когда открыла глаза, заметила Хмуровская, спустившегося значительно позже Соры. А во, он-то что тут забыл? Принц мрачно рассматривал Айси, скрестившую руки на груди. «Может, оставим ее здесь?» — ехидно спросила Сора, мягко притягивая меня к веревке. «Хотел бы, но ей еще держать ответ перед полицией», — покачал блондинистой головой принц, демонстрируя поразительные чувства справедливости и здравомыслия. Сора фыркнула, застегивая на мне какие-то ремни. «Сказали бы, что сожрала змея, нам бы поверили, и дело закрыто», — ворчала Семпой, и меня почему-то совсем не пугала и не напрягала ее кровожадная натура. «Хотя она же не всерьез». «Да, теперь берись за веревку, милая», — мягко улыбнулась Сора. И я выдохнула. Она точно не всерьез. Разве может такое солнышко хладнокровно предлагать чье-то убийство? Стоило взять за веревку, как металлические бляшки на ремнях, которыми я была обмотана вокруг бедер, пояса и плеч с грудью, мягко завибрировали и примагнитились к веревке. Меня мягко потянуло вверх. Ой, как удобно. Я думала, придется карабкаться по канату, как на физкультуре. Взглянув вниз, увидела, как похожий комплект на себе застегивает Эйси. А Скай стоит и ждет, когда она закончит. Сора же уже ловко лезла следом за мной, почти не уступая по скорости устройству, поднимавшему меня. Сверху меня уже подхватили под локти Тимми. Хилия, Скай не отпустили в одиночку, да, ПФФ. Только Тимми отстегнул ремни от веревки, как меня обняла Даркас. «Я хочу свернуть тебе шею, но рада, что ты не сделала этого самостоятельно», выдохнула она мне в ухо, и я тихо полувсхлипнула, полурассмеялась, обняв ее в ответ. «Я тоже ее очень люблю». Дождался очереди на обнимашки Тимми. Хилия только хмыкнул, принявшись выкапывать из песка металлический конус, из которого и тянулась веревка. Видимо, какой-то якорь. Из каменного колодца выкарабкалась Сора, а чуть погодя, Айси со Скайм, контролировавшим ее подъем. На этом увеселительное приключение можно было считать законченным. Скай, дождавшись, когда льдышка отдаст ему ремни, пошел откапывать якорь. «Что же ты не оставила меня там, как хотела? Ты кто вообще такая?» Осмелевшая Айси накинулась на Сору, не успевшую сделать ко мне и шага. Семпой явственно скривилась, одарив ледяную ведьму жестким и недружелюбным взглядом. «Даже мне сделалось неуютно, а ведь не на меня так Сора посмотрела. Та, с кем тебе было лучше не иметь знакомства. Благородство принца спасло тебе жизнь, но тем хуже для тебя, ведь эту жизнь я тебе поломаю так, что сама в петлю полезешь», ласковым тоном с безукоризненно вежливой улыбкой пообещала Сора, и мурашки побежали по моей коже. Так воркуют над детьми, говорят приятные вещи, они обещают мучительное возмездие. Все-таки Сора иногда очень жуткая. Чего там, даже непробиваемая Айси прониклась, чуть отступив от излучавшей доброжелательность Семпой. Тимми чуть кивнул и поправил очки, скосив взгляд на меня. «Нам лучше покинуть это место поскорее», заметил он как-то бесцветно. «Возможно, ни одну меня накрыл отходняк. Да и я была всеми руками за то, чтобы убраться отсюда сию же секунду. Истерика никуда не делась, только оставалась внутренней. Но это лишь вопрос времени и моей выдержки». Я бросила взгляд на дыру в земле, из которой мы выбрались, и передернулась. «Да, хочу поскорее отсюда убраться».